Сыщик Эля. Эля, Элечка, доченька, слышишь меня? На том конце трубки колотилась взволнованная Груня. Это мама, слышишь? Да тебя так сложно дозвониться. Домашний телефон вам так и не поставили. По рабочему тебя никогда нет. Как дела, доченька? Как Левка? Как Сережка? Да, мамочка, я соскучилась. У нас все хорошо. Сережа растет. Мы с Левкой на оперативной работе. Когда приедете? От нас как раз съехала Лея в Куйбышев. Ждем тебя. Лето, мамуль. В июне, вот обещаю, возьмем отпуск и приедем. Вместе с Сережкой, вместе с Левкой. Эля положила трубку рабочего телефона и уронила голову в ладони. Все не ладилось. Пятилетний сын Сережка вторую неделю ходил с соплями и температурой в садик. Левка Фегин, ее муж и начальник, нервничал, кричал, расхаживал взад и вперед по комнате. Раскрываемость по квартирным кражам за последний год была почти нулевой. И, казалось бы, вот оно, счастье. Элька повзрослела, окончила институт, занималась любимым делом. Оперуполномоченный в РОВД привокзального района Архангельска. Кругом новостройки, высотные дома, детские садики, магазины, все блага цивилизации. Но магазины закрываются за 2 часа до того, как она завершает работу. А в садике осатаневшая воспитательница караулит одного единственного вечернего ребенка Сережу Фегина, которого Элька, оправдываясь, забирает в 9 вечера. И никак иначе. На работе один висяк за другим, рутина, орущие начальники. Да еще этот эстет, черт бы его подрал. А как все красиво начиналось. Покинув, Эля была в младших классах, Ташкент, они с семьей по направлению данному папе, военному врачу, перебрались в Архангельск. Город холодный, суровый, негостеприимный. Долго скучала по Узбекистану, хранила Аркашкины письма, которые сначала он, оказывается, отправлял без адреса, а потом, наконец, родители обменялись контактами. Брат писал, как гусеница шелкопряда обретает крылья, как зреет алыча, как Лидка забеременела от Гришки. Ну, того, помнишь, паяльника, как дядя Додик взял их под свою защиту и растит мальчишку, словно родного сына. Как Левка признался, что никого, кроме Эльки, в жизни не полюбит. «А паяльника так и не нашли», — вслух произнесла Эля, перебирая кипы исписанных листочков в пухлой папке. «Ты о чем?» — спросил Левка, сидевший за столом напротив. «Помнишь Гришку, что убил любовника Литки Мишигине?» «Ну, Ташкент, 3 класс», — улыбалась Элька, наполняясь теплым светом детства. «Ну да», — Левка почесал затылок простым карандашом. Поди помер уже, да фиг с ним. К нашему отделу он, слава богу, не приписан. Нам бы эстета поймать. Элька уставилась на Левку. Он рано полысел и со своими узбекскими узенькими глазенками стал похож на Ленина-азиата, который смотрел с ташкентских школьных грамот. История их любви напоминала восточный рынок. Ярко, сочно, разноцветно, шумно, дорого. Левка целенаправленно шел к Эльке целых 10 лет. Сначала подвязался помогать местному ташкентскому участковому, затем окончил школу милиции и, наконец, благо в Ташкенте открыли отделение высшей школы МВД, поступил и туда. Элька в это время уже училась в столице, в том же вузе на 2-м курсе. Встретились случайно или нет в Москве на торжественном мероприятии ко дню милиции. Левку командировали туда как отличника учебы и подающего большие надежды специалиста. На сцене гигантского актового зала выступали люди с крупными звездами на погонах. Курсанты сидели в красивых бархатных креслах. Впереди, через 2 ряда, Левка отыскал темную головку с локоном вдоль щеки и дерзко задранным подбородком. Гордо, надменно, уверенно в своих силах, так держали голову только балерины в сольных партиях. А среди синих милицейских костюмов так несла себя только она. «Элька!» — прошептал Фегин, не веря своему счастью. «Элька!» — заорал он на весь зал. Ухаживал Левка с азиатским размахом. К главному входу высшей школы МВД высоким сводчатым дверям и припаркованным начальственным «Волгом» Фегин подгонял лошадь с телегой, из которой рвались на асфальт спелые дыни, виноград, персики, айва, хурма, инжир. Голодные курсанты кидались на это великолепие и нагребали полные куртки фруктов. Все уже знали, за какую принцессу Левка дает столь богатый Колым. «Везет Элька. Голодный не останешься», — цокали языками однокурсницы. Левка был ярким, красивым, блестящие зубы, черный чуб, могучий торс. Говорил с легким восточным акцентом, что придавал роману какую-то завораживающую шахерезадную сладость. «Тысяча и одна сказочная ночь» пролетели мгновенно. Выпускников распределили в Архангельск. Элька сама попросилась в город своей юности. И началась ежегодная борьба с висяками и плохой раскрываемостью. Результатом ее стали на скорую руку приготовленные обеды, вечно недолеченный, раскрашенный экземой сын, усталость, авитаминоз. В архангельских магазинах зимой фруктов не водилось вообще, а на рынке удавалось купить лишь промороженные яблоки. Левка несколько последних лет предлагал переехать в теплый Ташкент, в Москву к маме с папой или хотя бы в Куйбышев, к Элькиным родственникам. Но жена категорически отказывалась. Главным препятствием был эстет. Поймать его стало делом чести, а то и жизни. Эстет появился в Архангельске году в 76-м. С этого времени в городе участились кражи в квартирах и различных социальных объектах, библиотеках, школах, собесах. Злоумышленник работал филигранно и как-то иезуитски изящно. Входные двери он вскрывал отмычкой, а сейфовые замки вырезал особым способом, оставляя в металле дыру в виде домика. Квадрат и треугольник сверху. Причем треугольник функционального значения не имел, просто был фирменным украшением вора. Помимо денег и ценных вещей, эстет прихватывал чайные пары, какие-то тарелочки, вазочки, недорогие, но элегантные статуэтки, в честь чего и обрел свое прозвище. Никакие оперативно-розыскные мероприятия, разработанные Элей, Левкой и их начальниками, результата не давали. Кварталы и улицы ночами прочесывали патрули в штатском, а к утру поступали новые заявления об ограблениях. У Эльки дело не шло из головы. Как-то ближе к 8 марта их с Левкой пригласили на торжественный вечер в горпромторг. У Эльки там работала подруга Татьяна. Контора находилась на первом этаже сталинского здания с портиками. За длинным праздничным столом собирались работники торговли всех мастей в махеровых клетчатых шарфах и норковых шапках, которые не снимали даже в процессе чаепития. Вдоль белой скатерти выставили хрустальные фужеры с шампанским, салатницы, полные оливье и чайный сервиз немыслимой красоты. На желто-розовом фоне с зонтиком в руке шагала гейша в обрамлении японских цветов. Элька крутила в руках чашку и грустно улыбалась. В ее семье всегда пили из красивой посуды, особенно когда в гости приезжала Лея. Но вдали от родителей, в условиях безденежья и постоянной загруженности, быт стал каким-то примитивным, пустым, вымороженным. Простые алюминиевые ложки, серые тарелки из толстого дешевого фаянса, голые стены без картин, кровати, накрытые суровым одеялом. Она вдруг поняла, что дико тоскует. По маминой фаршированной рыбе, по резным скатертям, по вышитым покрывалам, по изысканной посуде, наконец. Допив сладкий чай, Элька бессмысленно уставилась в пустую чашку, будто по редким чаинкам пыталась угадать будущее. На донышке, словно паук с длинной передней лапой, виднелась трещина, окрашенная заваркой. Элька подумала, что эта трещина в тонком фарфоре и является метафорой ее жизни. Подай кипятка, и чашка расколется, развалится, превратившись в черепки юношеских иллюзий. Работа, о которой она мечтала с детства, расследование, погони, дознание, в исполнении привокзального РОВД Архангельска, вылилась в бумажные отчеты, искажение фактов и эстафету на лучшее вранье во избежание гнева начальства. Домой пришла поздно, разбитая, погасшая. Сережка уже спал, свистя заложенным носом. Лёвка бурчал, недовольный холодным обедом и капризным сыном, который перед сном укусил его за руку. «А знаешь что? Я хочу к маме», — сказала вдруг Элька, опускаясь на диван. «Прямо сейчас возьму больничный и съезжу Серёга на неделю в Москву. Иначе конец. Развод, увольнение, смерть». Лёвка посмотрел на лиловые синяки под глазами жены, на синие губы, на тикающий уголок рта, на трясущиеся тонкие пальцы, сгреб ее в охапку и выдохнул. «Езжай». В Москве уже звенела капель. Водосточные трубы хрюкали и плевались расплавленным льдом. С крыш падали сосульки и рассыпались на асфальте хрустальными брызгами. Дворники сгребали талый снег в серые кучи, солнце мгновенно высушивало мокрые пятна, и на их месте девчушки рисовали цветными мелками домики, цветы и кособоких человечков. Счастливый Сережка перепрыгивал через лужи, смеялся, приставал к девчонкам, щуря и без того узкие Левкины глаза. Его многомесячный насморк прошел через 2 дня. Тощий живот наполнился вкуснейшей груниной стряпнёй, и даже экзема под московским солнцем затянула снежной здоровой кожей. Элька тоже разомлела под лучами родительской заботы, набрала пару килограммов и спала, спала, спала на толстой перине и пуховых подушках, что обычно доставали для Леи. По случаю Элькиного приезда в столицу рванули Аркашка с Улькой, оставив детей и бабку на Беллу и Ефима. Звонкие поцелуи буквально отскакивали от стен квартиры. Радость распахивала заклеенные зимы форточки. Любовь тонула в каждом грунином блюде за праздничным столом. Московские Гинзбурги наслаждались свободой и друг другом, в то время как куйбышевские Гинзбурги, обремененные внуками и матерью, слали ехидные телеграммы. «Развлекайтесь, ТЧК, молитесь на нас, ВСКО. Недолго осталось». Груни с Борисом разливали чай, играя в пинг-понг словами. «Лея бы сейчас сказала, что у Беллы чай горячее и слаще», — хихикала Груня. «А нам бы она заявила, что у Груни торт воздушнее и нежнее», — подхватывала Улька. «И ремонт у вас лучше, и воздух чище, а у вас ягоды слаще», — подбрасывал дров Борис. «И потолок выше, и вода мокрее». Семейное веселье набирало обороты. Взрывы хохота эхом выкатывались на улицу и лестничную площадку, будоража прохожих и вынуждая соседских собак выть от зависти. Мартовское солнце, как вор, лезло пятерней в форточку, обещая украсть тяжелые шубы и валенки с прошлой зимы. Белла, подыгрывая грабителю, махом отодвинула занавеску, впустив за обеденный стол солнечных зайчиков. Сережка ловила их блюдцем под всеобщий визг и умиление. Элька с Аркашкой не могли наговориться. Упивались ташкентским прошлым, воспоминаниями, как дрожали в заброшенной котельне, восхищались Элькиной логикой и Аркашкиной храбростью. «А знаешь, сейчас все не так», — вздохнула Элька. «В Ташкенте мы, дети, за 2 недели раскрыли преступление, а в Архангельске я годы не могу поймать вора». «Ты просто устала», — качал головой Аркашка. «Тебе все по силам. Вспомни мотив и деталь». «Какой у твоего преступника мотив?» «Жажда наживы, как у всех грабителей», — развела руками сестра. «И что говорят детали?» «Он любит красивые вещички, любит книги, любит атрибуты богатой жизни». «А почему?» «Видимо, был лишен этого с детства». Элька крутила в руках элегантную чашку с Юпитером и Каллисто на перламутровом бочке, осязала подушечками пальцев тонкий фарфор и думала, насколько же детали меняет восприятие жизни. Бестолковый краснодарский чай в сервизе «Мадонна» приобретал оттенок роскоши. Пыльный привкус отдавал благородной полынью. Бурый цвет становился янтарным. А уж изящество формы, покрытая золотом ручка, цветная кайма внутри, и вовсе меняли помыслы. С такой чашкой мечталось порхать и сеять добро. А кружку на архангельской голой кухне хотелось запулить кому-нибудь в лоб и проломить череп. Приеду в Архангельск, куплю дорогой сервиз. Пусть Танька из горпромторга достанет по блату. Никаких денег не пожалею. Пока Элька предавалась мещанским мыслям, в дверь позвонили. Знакомый Гинзбургом почтальон заученной фразой отрапортовал. «Пляшите! Вам телеграмма!» Возбужденная Груня крикнула внутрь квартиры. «Ребята! Это снова куйбышевцы! Захлебываются радостной желчью!» Но, прочитав выбитый на тонкой ленте шрифт, загрустила и вернулась на кухню побитой собакой. «Срочно возвращайся, ТЧК! Новости эстет!» Прочитала вслух Элька протянутую бумажку. «Это от Левки. Придется ехать». Она отодвинула от себя буржуазную чашку, хищно втянула воздух тонкими ноздрями и стала похожа на борзую, учуявшую след. По прибытии Элька забросила Серегу в садик, а сама сразу явилась в горпромторг, где позавчера произошла кража. Левка с криминалистами уже осмотрели помещение, но ей хотелось увидеть все самой. Подруга Татьяна показала вскрытый сейф, откуда украли десятки пачек купюр. Характерный домик, выжженный в районе замка ацетиленовой грелкой, не оставлял сомнений, работал эстет. «Тань, у меня к тебе странная просьба», — стоя перед раскрытым сейфом, сказала Элька. «Хочу купить сервиз, иностранный, дорогой, типа Мадонны или что-то в этом роде. Вот такая блажь». «Все сделаем, Элечка. У нас через месяц партия приедет. Чехословацкой посуды. Тонкая работа. Один комплект тебе отложу, не переживай». Танька выглядела виноватой и опустошенной, как ворона в разоренном гнезде. «А наш-то сервиз, с которого мы на 8 марта пили, с гейшами, тоже украли. Ага. И вазочку-то японская стояла. Увели, суки». «Не суки это. Кобель. Эстетом зовется. Он любит всякую красоту». В отделе Левка отчитался, что никаких следов преступления не оставил и на этот раз. Но пару ночей назад патруль в штатском оперучастковый задержали в районе человека с большим рюкзаком, в котором лежали книги из местной библиотеки. На допросе товарищ признался, был перекупщиком у одного мужика. Описал, как мог. Невысокий, в кепке, глубоко надвинутый на глаза, и свитере с высоким горлом, натянутым до носа. Лица никакого не видел, но однажды встречались с ним недалеко от шестого дома по улице Гагарина. И там, на третьем этаже, какая-то баба ему из окна светящегося махала. Следующим вечером Левка с Элькой двумя операми отправились на Гагарина 6. В бело-коричневой кирпичной пятиэтажке вычислили квартиру, откуда преступнику якобы махали и нажали кнопку хриплого звонка. Дверь открыла приятная женщина средних лет в красном шелковом халате, ухоженная, с доброй, услужливой улыбкой. На вопросы Левки отвечала спокойно, не суетилась, чем вызвала симпатию и расположение оперов. Сказала, что зовут Диана, работает директором магазина галантерея, что не замужем, что давно встречается с неким Пашей Онищуком, хорошим, воспитанным, преданным, но... «Что но?» — подсек ее Левка. «Но замуж не зовет. Знаете, как женщине после 35 тяжело в обществе. Осуждение, недоверие. А ведь если я люблю его и за другого не хочу, как быть?» — жаловалась Диана. Опера посочувствовали, сели пить чай. «У меня с чабрецом», — уточнила Диана, доставая чашки в японском стиле. «Откуда у вас этот сервиз?» — спросила Эля. «Мечтаю такое купить. Ой, давно достал, 3 года назад. Мне ж, как директору магазина, сами знаете, легче в этом вопросе. Я свои редкости девчонкам предлагаю. Лаки для ногтей польские, щипцы для завивки волос электрические. А они мне посуду ГДРовскую. Вот видите, одна чашка треснула уже». Элька выхватила из рук Дианы чашку с гейшей и уставилась на трещину в виде паука с длинной передней лапой. «Вы задержаны. Сорвалась она со стула, как борзая с цепи. «Этот сервиз несколько дней назад был похищен дирекцией Горпромторга». Галантерейная директриса побледнела и на фоне красного халата сделалась совсем молочной. Теряя сознание, она смахнула широким рукавом японскую вазочку на подоконнике и мешком рухнула на пол.